Два выстрела в сентябре. Прежнее название – дядя Яким. Булькающее такование тетеревов плыло над левобережьем. У земли допотопный звук яростной птичьей страсти становился слышнее, как слышнее бывает, если приложить ухо к дороге, гул далеких моторов. Вверху же тетеревиный зов совсем почти пропадал, и невозможно было определить, откуда идет он по установленной стогами, перегороженной непроходимыми чащами ивняка, бесконечной полесской равнине. Мы укрылись за стогом от ветра. Нас было двое. Я и лесник со спаренным именем дяди Яким, где прожитые в одной и той же местности десятилетия спрессовали в единое целое безличное дядя с собственным именем Яким. Дядя Яким, так звали его все, от пацанов до большого начальства. Равнину заливал янтарный свет полесского бабьего лета. В укрытом от ветра месте солнце грело сквозь штормовку и свитер с упрямой, сбереженной от лета силой. Но вороненый ружейный ствол оставался холодным. Давно уже я заметил, что этот термический парадокс можно наблюдать только осенью или ранней весной, и всегда почти одинаково, где бы то ни был в то время, в Вятке, на севере или здесь, в Белоруссии. Сейчас было время осенних тетеревиных таков, когда косачи, отъевшись за лето, не то вспоминают минувшие любовные схватки, не то тренируются в предвидении новых. «Ползи», — сказал дядя Яким, — «вон за тот куст. Увидишь там косача. Может, не там, может, в другой стороне?» — с сомнением спросил я, прислушавшись. «Там». От куста метров 40. Я пополз, уверовал, что дядя Яким и на сей раз не ошибся. Я полз, и вместо тетерева, зов которого колдовски плыл над травой, почему-то думал о леснике, о том, как он за стогом сейчас свертывает беспалой рукой самокрутку из бийской махорки номер 2 средней крепости и прикуривает, сбочившись на ту сторону, где не хватало двух ребер. Уткнувшись в горький осенний запах травы, я, как наяву, видел тусклый при дневном свете огонек спички и залитое солнцем в недельной щетинке лицо, и синий махорочный дым, отличный по цвету от любого табачного дыма. И видел его щемящую душу улыбку до беспомощности доброго человека. Не мог я спокойно смотреть, как он улыбается. Косач действительно был за кустом. Он ходил по лугу метрах в 50. Он ходил, великолепно распушив черно-белый хвост и отливающий металлом крылья. Загадочно четкое, как шум воды в серебряном котелке, бормотание его летело над освещенной солнцем равниной и уходило в дальний сосновый лес. Дальний сосновый лес был темно-зеленым, почти черным, а по краю его радостно желтела полоска молодого березняка. Сбоку, почти сзади, шумом сорвалась тетерка. Я прополз мимо нее, не заметив. Она, конечно, заметила, но затаилась, не улетела сразу. Видно, хотела еще посмотреть ослепительное мушкетерское хвастовство косача, которое для нее одно и предназначалось. Вслед за тетеркой и сам мушкетер мгновенно сорвался, как черный сверкающий на солнце снаряд. Я выстрелил. Дальше все было как во сне –